птицы поют. В сосняке придорожном в ясное небо подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно. Это я точно тебе говорю. Надо друзей выбирать осторожно, но без опаски им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно. Это я точно тебе говорю. Сотню ночей ты провел бы тревожно, лишь бы с любимою встретить зарю. Жить на земле без любви невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без любви невозможно. Это я точно тебе говорю. К цели дойти иногда очень сложно, но я за это судьбу не корю. Жить на земле без борьбы невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без борьбы невозможно. Это я точно тебе говорю. Счастье порой понимается ложно, все же нужны паруса кораблю. Жить на земле без мечты невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без мечты невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без мечты невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без мечты невозможно. Это я точно тебе говорю.